Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 5 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Глава Арцахской епархии о бессмысленном заявлении президента Азербайджана. Арцах принял участие в ежегодной выставке «Армпродэкспо». В Западной Армении найдена мозаика времен царя Абкара. Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Пермякова назначено на 10 ноября. Итак, подробности новостного блока. Глава Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян в интервью СМИ прокомментировал последние диверсии Азербайджана, заверив, что армянская сторона с помощью приборов наблюдения отслеживает и пресекает диверсии. Архиепископ коснулся также заявления американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Джеймса Уорлика о том, что следует приветствовать заявление азербайджанского президента Ильхама Алиева, что максимальной уступкой со стороны Баку может быть предоставлено НКР статуса автономной республики. Господин Уорлик, возможно, имеет в виду, что это прогресс для Ильхама Алиева, поскольку он в последние годы не говорил об этом. Это никак не может касаться народа Арцаха. Мы многократно заявляли о том, что никогда не будем в составе Азербайджана. Мы уже были автономной областью, а сейчас станем автономной республикой. В чем разница? Сказал архиепископ. По его словам, после навязанной Азербайджаном апрельской войны этого года многое изменилось. Диверсионную группу, которая совершила попытку проникновения несколько дней назад, наши приметили, и у нас уже есть приборы, с помощью которых можно наблюдать. Позволили им приблизиться на 60 метров, а после открыли по ним огонь, в результате чего погибли четверо азербайджанских солдата. Это означает, что все наши окопы оснащены приборами наблюдения, заключил архиепископ. На последней ежегодной специализированной выставке «Армпродэкспо» в Ереване, цель которой представить возможности сельского хозяйства производства и перерабатывающей сельхозсырье промышленности, была продемонстрирована также Нагорно-Карабахская республика. Приняли участие представители практически всех отраслей сельского хозяйства из областей Армении и НКР. Рядом с павильонами областей Армении находился павильон Арцаха, где в основном был представлен Кашатахский район со своей продукцией – гранаты, корольки, мушмула, овощи и фрукты, алкогольные напитки из разных фруктов, мед, женгиаловгац, лепешка с зеленью, красное вино. Из Мартунинского района НКР участвовали женщины во главе с арцахской бабушкой Айя. Они представляли прежний и нынешний арцахский быт, культуру, фольклор. Свою продукцию представили также степанакерская компания «Арцахкат», токский винзавод «Катаро». На выставке присутствовал министр сельского хозяйства НКР Арам Махоян, работники министерства, глава Кашатахской райадминистрации Сурен Хачатрян, начальник сельхозуправления Левон Симонян, представители сферы культуры и образования. В первый же день выставки ее посетил президент Армении Серж Саркисян. У арцахского павильона Сержа Саркисяна с хлебом и солью встретили арцахская бабушка Ая и девушки в национальных костюмах. Арцахским павильоном интересовались многие, в том числе послы зарубежных стран, армяне диаспоры. На второй день выставку посетил премьер-министр Армении Карен Карапетян, который также посетил арцахский павильон. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Встреча с директором компании Technology and Science Dynamics Вагана Шакаряна со студентами и преподавателями состоялась вчера в Арцахском государственном университете в рамках программ «Неформальное образование». Компания была основана в 1998 году в Соединенных Штатах Америки. В 2013 году открылся офис компании в Армении, в свободной экономической зоне. TSD занимается междисциплинарными исследованиями в различных областях биоинформатика, компьютерная наука и искусственный интеллект, электронная инженерия, образовательная наука и так далее. Основатель и директор компании Вахан Шакарян, лауреат первой национальной и девятой международной премии, поделился со студентами своими знаниями, как организовать собственный бизнес, каким основополагающим принципам следовать для достижения целей. Таковы основные обсуждаемые темы семинара, вызвавшего большой интерес у студентов. О деятельности и продукте компании в интервью русской службы господин Шакарян сказал. Мы занимаемся в основном это forensic науки и изготовлением специального электронного оборудования для специального назначения. В том числе мы создали первый армянский бренд Armfon и Armtab, которые употребляются широкими потребителями просто для себя, для школ, для университетов, для бизнеса. Сами работаем в свободной экономической зоне в Армении, получаем много льгот. Это очень хорошие условия для таких, как я, как зарубежный инвестор. Я считаю, что это имеет большую перспективу. Никогда не разделял. Арцах и Армения – это единое для меня. Нам нужно просто быть немножко терпеливыми, более стараться предвидеть, быть положительными эмоционально и мысленно. И мы добьемся все равно своего. Конкретно в Карабахе какие планы? Сначала нужно подготовить специалистов. Пока не будут специалистов, развивать инфраструктуру, развивать бизнес, вопрос касается нашей организации, это невозможно. Сначала нам нужно подготовить кадров, научить, довести до кондиции, потом начинать делать производство. И то надо начинать тоже с маленького. С маленьких количеств, хотя бы для обеспечения местного рынка, для местных употребителей. Пускай это будет несколько сот в год. Потом уже думать о большом. Перспективы есть? Я положительный человек. Я верю, что все возможно, невозможно, ничего нет. Главное – желание. Компания TSD на базе Степанакерской школы номер 1 открывает лабораторию. Необходимое оборудование уже устанавливается. И уже 3 месяца, как открыто представительство компании в Арцахе, есть постоянный представитель, который будет способствовать реализации программ компании в Арцахе, то есть подготовка кадров сферы IT, создание стартапов. Редкие древние мозаики, предположительно 1 века до нашей эры, были обнаружены в городе Шанлыурфа, бывший армянский город Урфа, на юго-востоке Турции, пишет газета Daily Sabah. Археологи обнаружили 5 мозаик времен армянского царя Абкара V. На раскопанных мозаиках изображены гравюры с ассирийскими надписями. Мозаики будут продемонстрированы в музеях после того, как будут завершены работы по их восстановлению. В рамках проекта, осуществляемого на площади около 45 тысяч квадратных метров, в Шанлыурфа были восстановлены около 80 гробниц, приняты меры по сохранению древних артефактов. Апелляционную жалобу по делу российского солдата Валерия Пермякова, убившего семью в армянском городе Гюмри и осужденного за это преступление к пожизненному заключению, рассмотрят 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе судебного департамента Армении. Адвокат Пермякова Эдуард Агаджанян представил апелляционную жалобу, которая касается, в частности, обвинения по части попытки незаконного пересечения границы. Ранее в защитной речи адвокат констатировал, что подсудимый признал себя виновным в убийстве и в ходе процесса не оспаривал инкриминируемое деяние. Однако защитник настаивал на невиновности подсудимого по части попытки незаконного пересечения границы. Объявление. Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР объявляет конкурс молодежных программ. В конкурсе могут принять участие лица, осуществляющие свою деятельность в молодежной сфере, а также зарегистрированные в НКР юридические лица. Предпочтение будет отдаваться районным программам. Заявки на программы принимаются до 10 ноября включительно. Дополнительная информация по телефонам 73 20 73 и 73 40 73. И еще одно объявление. Министерство здравоохранения НКР сообщает о том, что специалисты Центра диагностики «Экосенс» Армении проведут в Степанакерте День открытых дверей. Будут проведены бесплатные консультации гинеколога, ревматолога и ультразвуковые обследования суставов. Прием будет производиться 7 ноября с 9 до 15.30, 8 ноября с 9 до 13 часов. День открытых дверей